Если видели врага или что-то подозрительное, поднимали на кончики пики синий вымпел, а на случай тревоги у каждого из них имелся широкий, ярко-алый флаг. «Предосторожности излишни», — сказал Огерт, наблюдая за передвижением далеких дозорных. «А откуда знаешь?» — спросил Гис. «Просто знаю». Огерт холодно оскаблился. «Или ты забыл, кто я такой?» «Помню». Охотник покосился на старшего брата, в очередной раз тревогой отметил бледность его осунувшегося, сильно изменившегося лица. Обратил внимание на туман в глазах, покачал головой. «Тебе не мешало бы отдохнуть, брат. Может, поспишь?» «Бери пример с Нелти». «Я не хочу спать. Да и некогда». «Почему некогда?» «Потому. Я сейчас занят». «Чем?» «Я думаю». Огарт снова ухмыльнулся. Ухмылка его показалась Гизу зловещей. Телега двигалась медленно. Вся колонна подстраивалась под темп пеших воинов. «Я тоже не сплю», — приподняла голову Нелти. «Ну, если так...» Гиз отложил вожжи, потянулся, зевнул. «Тогда, может, вы меня смените?» «Спать будешь?» — спросил Огарт, переползая ближе к охотнику. «Вздремну немного». «Ну давай». Они поменялись местами. Телега дрожала. Колеса тарахтели на неровном булыжнике. Звонко цокали по камню копыта лошадей. Гис подгреб под себя побольше соломы. Лег на спину. Раскинул руки, глядя в небо. Серая дымка заволакивала солнце. Точно такая же дымка, что затянула глаза Огарта. «Будет буря», пробормотал Гис. У него закружилась голова. Он смежил веки, и в тот же миг ему явилось видение, необычайно яркое, сумбурное и полное эмоций. 3. Нелти дико кричала. Руки и ноги ее были связаны какими-то тряпками. Она билась, извивалась, тужилась, пытаясь разорвать путы. На шее и лбу вспухли вены, белые глаза лезли из орбит. На посиневших губах пузырилась слюна. Нелти пыталась спасти свою жизнь. Перед ней стоял Огарт и медленно заносил тесак для удара. Острое лезвие должно перерубить горло. В нескольких шагах от них, вздыбив шерсть, выгнув спину, подняв распушенный хвост, истошно завывала усь. Было холодно, пахло смертью, щемило сердце. Гис был рядом, но почему-то он не мог остановить Огарта. 4. Охотник распахнул глаза. «Огарт предатель?» Солнце медленно плыло по мутному небу. Стучали колеса. «Невозможно». Он приподнялся, уставился некроманту в спину. «Но почему? Как? Неужели этот дар сломил его? Подчинил себе? Или же все гораздо хуже? Вдруг он сам сделал выбор? Разумный выбор? Осознанный? Давно?» Огарт правил жеребцом. Вел телегу. Впереди тащились три перегруженных воза. Перед ними шагала выстроившаяся коробкой копейная сотня. А еще дальше – плотный людской строй, покачивающийся щетиной копий, поблескивающие доспехи, щиты, похожие на чешую, и головы, головы, головы. Нет, не может быть. Ну а вдруг? Ведь столько времени прошло с того момента, как они виделись в последний раз. За годы любой человек может измениться. И изменить. Гис заставил себя успокоиться. Лег. Спать уже не хотелось. Мысли будоражили, путались. Или же это просто сон? Сон, похожий на видение. Ложное пророчество. Нельзя, невозможно представить, что Огарт способен на такое. Даже если он и перейдет на сторону некромантов, он не сможет убить Нелти. Ведь они друзья, с детства. Они брат и сестра. Все они, все трое. Что-то не так? Все чувствующее Нелти дотронулась до его руки, коснулась лица. «Что с тобой, брат?» Замурлыкала, вспрыгнувшая на грудь усь, потерлась о подбородок охотника, требуя ласки. «Дурной сон, сестра!» Гис сунул руку в карман, нащупал холодный металл оберега. «Просто очередной сон!» 5. Налетел ветер. прерывистый и холодный, будто дыхание некроманта. Черные тучи закрыли все небо, и стало темно, словно поздним вечером. Но ни дождинки не пролилось на землю. Не сверкали молнии, и гром не грохотал. Лишь ветер становился все сильней, все яростнее набрасывался он на идущих людей. Бил с разных сторон, словно искал слабину в плотном строе. А потом с неба посыпалась белая крупа. Все гуще и гуще, закружилась воронками, понеслась над землей. Острые льдинки стягали кожу, смерзались на волосах крепкой коростой, спаивали кольца кольчуг, забивались под одежду. Люди пытались отвернуть лица, прикрывали глаза. Всадники и возницы едва управлялись испуганными лошадьми. Ледяной коркой покрылась булыжная дорога, разом пожухла и полегла трава. Трещали, ломаясь под намерзшей тяжестью, ветви деревьев. И не было просветов в черной пелене.